Александр Проханов. «Отчего я титулярный советник?» Эпиграф. «Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только окажусь титулярным советником?» Гоголь. «Записки сумасшедшего». Вокруг Проханова писателя давно и не случайно возник своего рода заговор молчания. Между тем, если бы меня спросили, какая из литературно-общественных фигур в поздней советской и постсоветской литературах кажется мне самой загадочной и в то же время симптоматичной, я бы, не задумываясь, ответил: Александр Проханов. В самом деле, каким образом буквально из воздуха возникло это явление писателя, трибуна, общественного деятеля, чуть ли не властителя дум, о котором решительно все знают, но о котором никто ничего толком сказать не может? Разве это не чудо? Тот факт, что в глазах либеральной критики Проханов — это скорее псевдофигура и псевдописатель, не дающий повода для серьезного разговора, еще ничего не значит. В известных условиях и псевдофигура становится фигурой, знаком своего времени. Его активность выросла в годы всеобщей смуты, превратив имя вполне рядового советского писателя в громкий общественный символ, вокруг которого порой кипят нешуточные страсти. Чего стоит шум по поводу участия Проханова в августовском путче, его связи с ВПК и прочее? Там и сям бродит его призрак — националист, большевик, диктатор, соловей генштаба. Встает фигура почти титаническая. Между прочим, левая критика здесь оказывает Проханову неоценимую услугу. Вслушайтесь, например, в такое сочетание. Идейным вдохновителем военного переворота в стране явился... Но кто может ясно сказать, каковы общественные убеждения этого человека? Вот он возглавил новую оппозицию, которая называет себя духовной и объединяет разных людей, в том числе и такие серьезные фигуры, как Кожин или Шафаревич. Однако все хорошо помнят, что не так давно Проханов считался официально признанным певцом всех мировых революций — Афганистан, Мозамбик, Никарагуа, а также второй природы — НТР, ГЭС, АЭС, БАМ, Целина, нефтепромыслы и переброс в пустыню северных рек. И улыбка познания играла на счастливом лице дурака. Неужели его взгляды так быстро изменились? Самый простой ответ — конъюнктура. От него придется отказаться по двум причинам. Первое. Воспевать покорение Сибири и Афганистана в годы коммунистической власти было прибыльно. Братья-писатели, правда, воротили нос, зато книжки выходили без опозданий, складываясь в трилогии, тетралогии и так далее. И чем-то таким за них даже награждало правительство, но вот вставать в духовную оппозицию набирающей силы демократии – защищать централизм и армию в условиях распада – какая же это конъюнктура? Второе. Как бы не оценивать выступления Проханова-публициста, следует признать, что вместе с тяжелым словоблудием, вроде «коммунизм – это отдаленная почти в бесконечность цель-мечта», вместе с путаницей в голове в них можно обнаружить подлинную страсть и обрывки каких-то истин. Например, читая статью Проханова «Трагедия централизма», «Литературная Россия», 5 января 1990 года, испытываешь странное чувство. Видно, что автор чего-то сильно хочет, но, похоже, сам твердо не знает чего. Какие-то куски из Данилевского, Ильина, Чернышевского, Ленина, Шафаревича. Жуткий волевой напор, отсутствие сколько-нибудь определенной мысли. Воинствующий хаос. Местами он просто заговаривается, рассуждая о каких-то неведомых чертежах, планах и работниках, которых никто в глаза не видел, ну, которые, наверное, где-то есть. Они-то и призваны спасти страну. Мне кажется, что он заворожен не столько содержанием своей речи, сколько ему одному слышимой музыкой и ему одному видимой картиной. Что-то из «Апокалипсиса» или «Четвертого сна» Веры Павловны. Проханов-политик опоздал родиться. В другие времена он с его огромной энергией мог бы стать буревестником, вести за собою толпу, возбуждая ее и насыщаясь ее токами. Сегодня его воля, любимое слово Проханова, пульсирует в пустоте. Буревестник и рад бы взлететь, да крылья повисли. Массы устали от вождей. Не потому ли на всей деятельности Проханова лежит печать какой-то болезненности, надрыва, истерики, декаданса? Иногда его просто жаль. Дело в том, что Проханов, что бы ни говорили о нем сегодня, все-таки очень талантлив. Мало кто помнит, что он начинал как автор двух обнадеживающих книг «Иду в путь мой» 1971 и «Желтеет трава» 1974, где рядом с вещами, очевидно, проходными были и такие рассказы, как «Петров крест», «Соляной Петр», «Плавающие коровы», которые и сейчас составили бы честь любому журналу. Их очерковый характер меня ничуть не смущает. С очерка начиналась почти вся настоящая русская проза. Проханов, прежде всего, зрительный талант. И хотя его изобразительная манера не лишена щегольства и самолюбования, до тех пор, пока Проханов притворял свое «я» в художественной пластике ранних очерков-рассказов, он, выражаясь старинным языком, создавал весьма порядочные вещи. Вот рассказ «Плавающие коровы», пронзительная история об инвалиде-браконьере, которого по должности решил напугать рыбинспектор. Великолепная российская скуки ради с почти каноническим смертельным исходом. Будничность рассказа только оттеняла высокий и светлый трагизм бытия, где никто не виноват и всех ожидает одна участь. В жизни и смерти пожилого браконьера, как ни странно звучит, было все непонятно и потому все ясно. В позднейших логических конструкциях Проханова-публициста понятно все, ясности же нет никакой. Трудно сказать, что именно заставило его насиловать свой скромный талант, размазывая его на полотнищах политических и индустриальных романов. Да и какая разница? Каким бы искренним и, допустим, глубоким ни был изначальный замысел Проханова, возомнившего себя писателем со сверхзадачей, мертворожденность его крупных вещей о Сибири и Афганистане бросается в глаза. Может, это обидно звучит, но Проханов-писатель оказался значительно меньше того Проханова-героя, каким он неожиданно предстал на страницах своей новой беллетристики. Конечно, более корректно называть его, как это делает Владимир Бондаренко, единым лирическим персонажем, но суть не меняется. Суть в том, что Проханов, не лишенный изобразительного таланта писатель, не нашел ничего лучше, как выдумать самого себя, представ в позе советского сверхчеловека, мужественного рыцаря современности, геополитического мистика, носителя нового трагического сознания. Сначала это было комично. В ранние вещи под названием «Их дерево» 1973 год возникла фигура литератора Ростокина, издавшего, вот совпадение, первую книгу в столице. «Моя книга, — серьезно говорит Ростокин, — была похожа на церковь, сложенную из белокаменных плит. А это из бетона и стали. Вся взрыв сверхмощных энергий». Бедный, он даже не чувствовал невыразимой пошлости этих слов. А вот диалог между Ростокиным и по уши влюбленной в него редакторшей. «От вас исходит ко мне тончайший луч, — сказал Ростокин. — Вы облучаете то одну мою грань, то другую, и я весь на виду, как самолет. Вы такой стремительный самолет». Затем болезнь приобрела хронический характер. В книге «Кочующая роза» 1975 Проханов-герой вновь сравнивает себя с самолетом. «Я распят на кресте самолета». Алюминиевые голые плечи, в татуировке заклепок с черной надписью «СССР». «Мое сердце, печень и легкие из легированных, чистейших сталей пульсируют, бьются и дышат. Мой торс, мои ласты и киль скользят по куполу неба. Мне хорошо, я спокоен». И обращается к себе единственному на «ты». «Ты пишешь быстро и бегло, разложив на столе блокноты, срывая со страниц не остывшие еще впечатления. Ты устал, ты измучен, а на утро статья, разнесенная поездами и самолетами, наполняет мир. Ты видишь, как шарят по ней глаза. О ней говорят, ее судят, а тебя готовят к новому запуску. И вот ты уже летишь». Отныне в прозе Проханова начался настоящий карнавал в единственном лице, где главный герой менял маски. Журналист, режиссер, архитектор, ученый, инженер, опять журналист, менял обстановку. Москва, Сибирь, Афганистан, Мозамбик, Никарагуа, Вьетнам, снова Афганистан. Менял женщин. Все были, впрочем, на одно лицо. Неизменным оставался только его психологический тип, который и составил душу новой прохановской прозы. Что это был за тип? В социальном плане простой советский человек, выполняющий то необходимую, то, очевидно, бесполезную работу для своей державы. Например, журналист-международник Волков в романе «Дерево в центре Кабула» ловко выручает нашего Бабрака Кармаля на пресс-конференции из щекотливого положения, в которое поставил его слишком прямым вопросом западный корреспондент, разумеется, подосланный. В плане человеческом довольно слабая личность, отягченная массой комплексов, иногда вялый участник какого-нибудь вялого адюльтера с чисто командировочным душком, где-нибудь в районной гостинице, в избе или на колхозном стоге сена с высокой степной красавицей. Простые люди и должны воображать что-то простое, киношное. Словом, это был обычный персонаж прозы сорокалетних. В то же время в прохановском лирическом герое было что-то странное. Будучи вполне советским гражданином, он напоминал, с одной стороны, маленького человека, вступившего в метафизический бой со своей социальной оболочкой и доведенного своей малостью до апофеоза гордыни. Сегодняшний день есть день величайшего торжества. В Испании есть король, он отыскался. Этот король я. С другой – ницшеанского сверхчеловека, мечтающего синтезировать в себе исчезающую эпоху и нарождающуюся грандиозную реальность во всей ее, пусть устрашающей, красоте. Роман «Вечный город», 1981 год. Разве не замечательно, когда какой-нибудь залетный лектор из Москвы, выступив перед рабочими Сургута о перспективах освоения Сибири и прочих понятных вещах, вдруг наедине с собой впадал в бред почище, чем бред героев Достоевского? Да знаете ли вы, что мое непонимание дороже всех ваших пониманий? Мои осколки дороже всей вашей целостности? Да вы за моими осколками днем с огнем охотиться станете. Каждый осколочек еще на тысячу раз раздробите, отшлифуете и в оправку, и себе в украшение. Время полдень, 1977. Ну вот закончилась прекрасная эпоха, и наступило время платить по счетам. Лирический герой Проханова оказался в сложном положении, опять же напоминающем гоголевские записки. «Сначала я объявил Марфе, кто я. Когда она услышала, что перед нею испанский король, то всплеснула руками и чуть не умерла от страха. Она, глупая, еще никогда не видала испанского короля. А на вопрос, почему я именно титулярный советник, а не граф, ни генерал, ни испанский король, ответ не знает никто. Нам остается утешаться мыслью, а что, собственно, дурного в том, чтобы быть титулярным советником?»